братья и сестры, все присутствующие, гости. Я сейчас в продолжении нашего служения, вот такую деталь в качестве дополнения к тому, что братья говорили, хочу сказать. В книге Псалмов, 89-й Псалом, это молитва Моисея, человека Божьего. Здесь Дух Святой нашел нужным ее оставить. И вот в этой молитве есть такой стих, одно предложение. Моисей говорит такие слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Братья и сестры, прошлый год закончился, новый начался. И вот в прошлом году мы кое-что приобрели. Вот, и некоторых приобрели, скажем, для церкви, для Бога, для Царствия Божия. У нас в прошлом году 13 душ крестились. Мы рады, довольны этому. У нас в церкви в прошлом году бракосочетания были. То есть, к примеру, последний брак Стас приобрел Татьяну, жену себе. Это тоже приобретение. Это не единичный случай. Несколько было браков. Были такие приобретения. Вот были и потери. И потери были. И духовные потери. Кто-то в прошлом году хорошую машину приобрел. Это тоже приобретение. Кто что? Кто что? Может быть, кто-то вот наряд себе какой-то зимний или летний приобрел. Разные были приобретения, среди которых есть особенное приобретение. И Моисей к Богу молился и говорил: «Господи, научи не просто лета, а дни, каждый день считать, чтобы приобрести сердце мудрое». Братья и сестры, по молитве Моисея я понимаю, что это ценнейшее приобретение. И он желал этого. Он хотел и Бога молил, чтобы приобрести вот это приобретение, сердце мудрое. Я, друзья, когда говорю об этом, понимаю, что это, наверное, это несравненное приобретение, лучшее приобретение, бесподобное, когда сердце мудрое. Разные бывают сердца. Вот мудрое превосходит всякое сердце и всякое приобретение. Я, друзья дорогие, вот как бы хотел важность этого приобретения чем подчеркнуть? Знаете, чем? Чтобы когда мы будем молиться, вот и в домах наших могли помолиться об этом, вот именно за то приобретение, о котором здесь сказано. Вот в книге пророка Даниила, это пророческая книга, и вот эти слова пророка Даниила, они конкретно на нашей земле к отдельным относятся событиям. Конкретно, допустим, в определенное царство, вот к этому событию. Здесь именно так. Но Бог усмотрел, что мы можем вот это как бы конкретное место к отдельному событию и для себя извлекать уроки, лично для себя. Я сейчас, когда говорю вот это слово, друзья дорогие, то вот так и понимаю, что Даниил имел в виду отдельные времена. Ну и для нас, вот скажем, жителей последнего времени, это место напрямую относится. Вот смотрите, написано в последней главе пророка Даниила: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Вот этот стих делит людей напополам, на две части. А какие части? Мудрые и нечестивые. Вот так он делит. И делит как, братья и сестры? Этот стих он как бы подчеркивает. Не сам стих делит, а делят ситуации людей. Я, друзья дорогие, простите, что, думаю, что здесь и слушатели есть, но мы и сегодня всякий раз настолько переживаем за самих себя и признаемся, где согрешаем, где скользим и где падаем, и не все гладко получается, за что каемся, Бог по-отцовски прощает. И вот этот текст Писания, он говорит, а что говорит? Что написано: многие, не все, но многие очистятся, убелятся и даже переплавлены будут в искушениях. Вот простое искушение на мою душу грядет, когда, скажем, сегодня воскресный день, оно грядет на мою душу искушение. Для чего? Да просто, чтобы меня или очистить, или убелить, а может больше того, даже переплавить. Есть что плавить, братья и сестры, чтобы шелуха всякая отсеялась. Есть что плавит. И Бог усмотрел в своем промысле вот это искушение на меня, к примеру, даже сегодня вот в этот воскресный день. И что случается? Знаете, что случается? Вот автор этой книги говорит, что мудрый человек, мудрый, уразумеет, что это искушение и с какой целью, какие мотивы этого искушения. Мудрый человек вычислит все правильно, и правильно примет, и правильно переживет, и правильно победит. А нечестивый не уразумеет, скажет, да что это за безобразие, да что ж это такое творится. Я пример какой ветхозаветний приведу, яркий пример. Мы его хорошо знаем. Вот вы представьте себе, родные братья Иосифа увидели его, и уже замыслы стали строить, советуются, чтобы или бросить его в ров, потом решили поправить ситуацию, каким образом продать его за определенную сумму. И продали Иосифа. И сделали вот эту сделку. И что, друзья дорогие, знаете, что красиво выглядит, очень красиво, вот по-божественному выглядит вот этот юноша, молодой Иосиф. Он уже приобрел сердце мудрое, вот это приобретение. Когда его стали продавать, и он стал отдаляться от собственного дома, от отца. Ой, как нелегко это, как это нелегко, как это все взвесить. Как это оценить? Как это понять? Кто поможет? Ни папы, ни мамы, никого нет. Вот пустыня, эти чужие люди. Кто поможет, если только не сердце мудрое? И оно ему позаботился, обзавелся этим сердцем мудрым. Оно ему помогло. Это Иосиф, на тебя искушение. Не просто тебя надо убелить или там очистить. Для тебя переплавка наступила, очень жгучая, горячая переплавка. И оно ему помогло, его сердце мудрое, все это взвесить правильно и не взорваться на собственных родненьких вот этих продажных братьев. Нет, нет, ему помогло растолковать эту ситуацию, его мудрое сердце, братья и сестры. И мы, когда читаем с вами эту книгу «Бытие», доходят страницы до Иосифа. И вот сколько раз перечитывал, уже историю почти наизусть читаешь, но когда молишься, Господи, благослови дальнейшее чтение, никогда равнодушным не могу остаться. А почему? Вот к этому герою. Знаете почему? Потому что сердце мудрая, вычислял не просто, сколько тебе, 17 лет, Иосиф, или 20. Нет, я полагаю, он не так измерял, а как? Каждый день, Моисей говорит, исчислять дни наши, дни. Вот каждый день нам сулит, братья и сестры, как вот Игорь Петрович, или вагон с проводником, или кондуктора интересного нам подошлет Господь, или, может быть, жена, вот, или муж взорваться готов где-нибудь на каждом шагу. Каждый день сулит нам для того, чтобы убелить, очистить, и больше того, кому-то переплавка нужна. Вот такая работа происходила, происходит и будет происходить, братья, до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И вот обратите внимание, мысль, какая Даниил пишет. Нечестивые люди, все эти события, вот, но не дойдет ни до ума, ни до сердца. Нечестивые люди. Нечестивые люди, это не значит неверующие люди. Это те люди, даже верующие, когда вот срослись с каким-то нечестием и не могут вычислить правильно ситуацию, готовы взорваться на каждом шагу. Взорваться. А почему так? не хватает мудрости. А не хватает мудрости по какой причине? Да по простой причине. Бог всегда сигнализирует Духом Святым. Отделись от этого нечестия. Это первое, что отделись, расстанься. И тогда что? И тогда будет мудрость вычислять любую ситуацию, как правильно, даже если продадут тебя там. Даже если что-то случится хуже. И поэтому, дорогие мои братья, сестры, слушатели все, Моисей переживал об этом. Я хочу вот не просто вам эту проповедь сказать, а вместе вот с проповедующими говорить, что это моя нужда, друзья дорогие. Моя молитва к Богу о чем? Господи, вычислять бы каждый денечек, пережил этот день, и вот это я пережил. Я пережил, и Бог дал победить. Вот это искушение мне где-то в автобусе, в метро, а может быть, с соседом, с таким хорошим, в кавычках. А сколько трудностей по работе, братья и сестры. И все искушения, самые большие, по Божьему промыслу, они только на благо служат нам, не на вред. Никому на вред они не послужат, это точно. Но это при мудром сердце. А если не мудрое сердце, братья и сестры, первичное отделение от какой-то нечистоты. Потому что нечестивые не уразумеют, братья и сестры. Пусть Бог благословит вот, любить это освящение, очищение, дорожить, молиться, заботиться, переживать. И тогда красота. Божья красота, тогда и там победа, и там победа, и еще победа. И мы встретимся друг с другом. Ну как у тебя, не просто год ты пережил, а за год можешь вспомнить милости? А мы иногда и теряемся. Да трудно вспомнить. Я не знаю, что вспомнить. Одни осечки. Одни осечки. А тут иногда день переживешь, маленькую победу победишь, братья и сестры, и от восторга души сердце распирает от радости. Почему? Вот победил, потому что дал Бог сердце мудрое. Пусть нас Бог благословит. Обычно это свойственно людям, покрытым сединой, уже люди степенные, спокойные, и не такие, ну, взрывоопасные, как молодежь, не такие. Братья и сестры, Иосиф в юности своей был красивейшим человеком. Почему? Потому что молился, Господи, чтоб сердце было мудрое. И какой он красивый был. Пусть нас Бог благословит в этом плане, когда будем молиться, попозже еще слово будет, и тогда и об этом помолиться.